Глава 12. Болезненный укол. Размеренная поступь, пыль, вздымаемая солдатскими башмаками, бряцание оружия, лязг металла и изредка раздающееся чихание тех, кому уж совсем не вмоготу. И все это при полном молчании, что было необычно даже для дисциплинированных солдат шведской армии. Капралы, сержанты и офицеры подавали команды только жестами. Конечно, это необычно, и уж тем более на фоне того, что, встречая солдат, шумная толпа, выбежавших к дороге жителей села, а вокруг кружила вездесущая детвора. Дел в крестьянском хозяйстве более чем достаточно, но полк шведской пехоты на марше все же зрелище нечастое, а потому не может не приковывать взгляд. Будь крестьяне более сведущи в военном деле, непременно обратили бы внимание на некоторые странности. Например, на мушкеты непривычной конструкции, на отсутствие шпаг, вместо которых на поясах висели тесаки, на немалое количество артиллерии. Причем все пушки также отличал нетипичный внешний вид. Ну и на плотно набитые парусиновые мешки на спинах солдат вместо сумок, что носились на боку. Но, как уже говорилось, это могли приметить люди сведущие. Обывателям же в первую очередь бросались в глаза характерные сине-желтые мундиры шведской армии. Наконец село осталось позади, и вдоль дороги потянулся смешанный лес. Но полк продолжал двигаться вперед, сохраняя молчание. Солдаты и офицеры не проронили ни единого слова. Хотя последние неплохо понимали шведскую речь, от разговоров им лучше воздержаться. Русских в них, может, и не опознают, но и за шведов уж точно не примут. Карпову ничего не стоило переодеть третий полк майора Забережного в шведскую форму. Благо, пленных было более чем достаточно, а потому даже удалось подобрать одежду по размеру. Иное дело, что она была куда неудобнее привычной, но тут уж ничего не поделаешь. Если удастся отыграть хотя бы сутки, задуманный маскарад оправдает себя в полной мере. Сохранение же секретности до самого момента нанесения удара так и вовсе будет джекпотом. Полк сумели перебросить на побережье Швеции без хлопот и труда. Вышли к финскому берегу и дальше пошли шхерами. Сквозь Аландский архипелаг поднялись к северу, затем повернули на запад и приблизились к восточному побережью Швеции в Ботническом заливе. Вошли в реку Далельвен, не вызвав никаких подозрений. Глухой провинциальный городок Скутскар незаметно миновали ночью, поднялись вверх по течению реки на 30 верст, пока она была проходима для галер. Далее высадка и развернувшиеся суда все так же под прикрытием темноты двинулись к морю, где им надлежало ожидать возвращения полка. Карпову же до намеченной цели предстоял еще 2-дневный переход. Причем 18 картечниц и 4 орудия с боекомплектом приходилось тащить на своих руках. На галерах не так много места, чтобы перевести еще и лошадей. И без того шли с изрядным перегрузом, не взяли с собой даже полевые кухни. Вместо обычного 3-дневного пайка солдаты несли 4-дневный. Плюс к этой поклаже у каждого бойца дополнительная ноша в виде 1 фунта пероксилина. Признаться, в финансовом плане Ивану этот поход обходился весьма дорого. Впрочем, его манера ведения боевых действий для данного времени вообще отличалась просто запредельной расточительностью. Понятно, что эффект превосходил все ожидания, но мало какое государство могло бы потянуть подобные расходы. Того, что тратил боярин на вооружение, экипировку и снабжение своей дивизии, с лихвой хватило бы на всю шведскую армию, а она в общей сложности насчитывает более 60 тысяч человек. С каждой пройденной верстой соблюдать секретность становилось все трудней. Но вот как тут сохранить тайну, если наперерез полку скачет группа вооруженных молодых дворянчиков? То ли чтобы засвидетельствовать свое почтение, то ли просто из любопытства. Карпов глянул в сторону особиста, выполняющего роль командира полка, и несколько офицеров рядом с ним. Эти владели шведским в совершенстве и легко могли сойти за своих. Все в их руках. Удастся отбрехаться, сохранится секретность. Нет, и тогда могут возникнуть на их пути препятствия. И не хотелось бы раньше времени-то. «Генри, полковник, позвольте засвидетельствовать свое почтение и полюбопытствовать чей-то полк», обратился самый бойкий из юнцов. Все они были примерно одного возраста, лет 17, вряд ли старше, иначе наверняка уже сбежали бы в армию короля, хоть рядовыми. Это легко читалось по их возбужденным лицам и горячечному блеску в глазах при виде стройных рядов полка. «Полк Его Величества, Божьей милостью короля Швеции! Неужели вы полагаете, что на землях шведской короны могут быть еще чьи-то солдаты?» С нескрываемой желчью и переполняемой гордыней ответил полковник. При этом он совершенно не походил своим обликом на потомка славных викингов и уж точно не соответствовал выказываемому раздутому самомнению. Да и возраст явно подкачал. «Я имел в виду, кто имеет честь командовать этим полком», — стушевавшись, поправился парень. «Разумеется, я, молодой человек», — под усмешки окружающих его офицеров штаба продолжал потешаться полковник, похлопав своего коня по шее. «Более того, этот полк нанят и экипирован полностью за мои деньги. Во всяком случае, пока король не внес свою в лепту, дела обстоят именно так. Еще вопросы будут, юноша? Возможно, мне необходимо доложить вам, куда и с какой целью направляется мой полк». Коней все же пришлось прихватить. Правда, немного. Только для полковника с его штабом. А то как-то уж совсем не солидно получается. Но командиры рот уже двигались в пешем порядке. Впрочем, это вполне отвечало легенде, коль скоро наем осуществлялся за деньги командира полка. «Я не...» — начал было юноша. «О, не стесняйтесь, я отвечу на все ваши вопросы», — сердито перебил его полковник. «Подумаешь, какая безделица! Вы всего лишь отвлекаете меня от выполнения обязанностей командира полка». «Я прошу прощения». «И правильно делаете, молодой человек», — вновь перебил его полковник. «Потому что вот так подскакивать к штабу полка, находящемуся в боевом походе, неслыханная дерзость». «Я попросил бы вас...» «Боже, только не дуэль! Господи, сколько можно!» С наигранным ужасом и с явной издевкой произнес полковник. «Но я требую удовлетворения!» Под хохот штабистов произнес молодой человек. «Вы проживаете в той усадьбе?» Указывая в сторону большого дома на вершине холма, поинтересовался полковник. «Да, я баронет Клеменс Палсон». «Замечательно. Полковник Баре Оскарсон. Вынужден вас несколько разочаровать. Мы не станем драться немедленно. И даже не завтра. Но вот через 3 дня мои секунданты вас навестят. Уж простите, но как бы я не был уверен в своих силах, все же не могу исключать того, что победит молодость. Поэтому для начала мне предстоит выполнить приказ нашего короля. Надеюсь, небольшое ожидание не охладит вашу решимость». «Отнюдь!» — ободренный последними словами полковника о возможном исходе поединка, с задором ответил паренек. «Вот и замечательно. До скорой встречи, Герри Палсон!» Слава богу, с этими юнцами удалось разминуться без особых сложностей. Особист вполне натурально разыграл из себя сноба с большим кошелем, которого король удостоил чести набрать за свой счет пехотный полк. Известная практика во время войны и вполне объясняет, каким образом во главе полка мог встать столь молодой офицер. Все же на вид ему не больше 30. Дворяне, конечно, не крестьяне, а потому прекрасно видят они обычного вида мушкеты, пушки и картечницы. Но коль скоро полк формировался за счет этого заносчивого выскочки, то и самоличная закупка им вооружения вполне оправдана. Несмотря на случившуюся размолвку, подозрений этот полк все же не вызвал. Да и не мудрено. Никодим мастерски отвлек молодых людей на себя, пробудив в них к тому же негативные эмоции. Обозленный человек мало что замечает вокруг, кроме своего обидчика. А уж тем более, если это юноша. Хорошо, хоть до конца дня любопытных больше не случилось. На ночевку встали, едва стемнело, выбрав для этого открытый участок близ дороги. И только теперь, наконец, смогли прервать молчание, длившееся весь день. Во-первых, ночные прогулки добропорядочным шведам все же не свойственны. Во-вторых, походы к лагерю взяла под плотную опеку рота лешаков. А эти парни знали свое дело. Негромкие разговоры продолжались недолго. Понятно, что хранить целый день молчания – испытание не из простых, Но куда тяжелее полночи напрягаться на веслах, выгребая против течения, а ее остаток и весь день провести в походе. Лагерь утихомирился довольно скоро, лишь караульные да лишаки продолжали бодрствовать, сменяясь в урочный час. Александр двигался настолько тихо, насколько это было возможно. Не хотелось испортить все в последний момент. А ведь похоже, что выгорит. Вот ей-ей может получиться. Обгадиться в тот момент, когда удалось проделать столь много и остался заключительный рывок, особенно обидно. В это трудно поверить. Да что там, невозможно. Но полк практически полной штатной численности, за исключением обоза, нестроевых и роты драгун, абсолютно скрытно сумел выдвинуться к намеченной цели. Они все время оставались на виду, но их так и не распознали. А ведь Карпов говорил, что в лучшем случае рассчитывает на беспрепятственный переход всего в 60 верст с учетом речного. Далее он намеревался пробиваться с боем, но случилось так, что соблюли секретность до конца. Вот он, вал редута, за которым не только гарнизон города Салы, но и склады с готовой продукцией. Ее вывозят в столицу раз в месяц. Что за товар, из-за которого в небольшом провинциальном городке квартирует целый батальон? Так ведь именно здесь находятся единственные в Швеции серебряные копи. Вообще-то не сказать, что в городке сосредоточены огромные богатства. С учетом постоянного вывоза, в городе не бывает серебра больше, чем на 20 тысяч риксдалеров. Все зависит от выработки. Не та сумма, из-за которой стоит держать столь серьезный гарнизон. Но он ведь охраняет не столько серебро, сколько сам рудник. При общей казне Швеции в 2 миллиона риксдалеров 200 тысяч приходится именно на шахту Салы. Это стабильная десятая часть городского бюджета королевства. И если перерезать эту подпитку, на фоне уже понесенных потерь, это будет не менее болезненной. Караульный. Ночь темная, но солдат, идущий по валу, отчетливо виден на фоне неба. Вернее, различим его более темный силуэт. Но кто сказал, что для опытного стрелка, засевшего сотни шагов, это недостаточно? Затаить дыхание. Хлоп. Есть. Стреляя в голову, Александр все же рисковал, но зато караульный практически бесшумно повалился на землю изломанной куклы. Только и того, что брякнул мушкет. Лишаки сорвались с места и бегом преодолели расстояние до крутого склона вала. Рва как такового уже давно нет, так, заросшая покатая канава. Траву никто не выкашивал, за что отдельное спасибо. Все же карабкаться по такому скату не очень удобно. Стебли же подсохшего и изрядно окрепшего бурьяна в этом деле отличное подспорье. Оказавшись на вершине, упал на колено, впечатав баллон приклад в плечо и поводя стволом в своем секторе. Слева замер Елизар, справа Киря. У верхнего среза вала залегли остальные. У них оружие далеко не бесшумное, поэтому пока и отсвечивать незачем. Чисто. Что там на других сторонах вала не разобрать? Темень. Шума вроде нет. Но это не имеет значения. Их задача управиться со своим караульным и ждать. На этот раз десяток действует в составе взвода, а соответственно и их самодеятельность слегка подрезали. Крик филина. Ответить. Знак своим и пока еще остающимся внизу лишакам. Перемахнуть вал и бегом к казармам. Следом за его десятком движутся фигуры остального взвода. Не проходит и минуты, как рота берет в кольцо три здания казарм. Один из десятков уже блокировал офицерские квартиры. Александр сбросил лохматку, которая сейчас будет только помехой. Открыл вентиль на фонаре. Сначала сильно, чтобы разом напустить на карбид побольше воды. Потом прикрутил. Крутнул колесико, высекая искру. Есть. За стеклом заплясал огонек пламени, отражающийся от вогнутой зеркальной пластинки. А перед ним появился освещенный конус. Теперь надеть ременную петлю на голову и закрепить фонарь на лбу. Раньше в руках носить приходилось, но так куда удобнее. Взгляд на парней. Все уже готовы к штурму, на лбах зажженные фонари. и как-то разом появился контраст между освещенными участками и непроглядным мраком за пределами света. Добрыня распахнул дверь и сразу же подался назад, пропуская вооруженных духовушками. Остальные изготовили к бою тесаки. Все должно пройти тихо, а потому придется брать шведов ножи. Александр скользнул в помещение, поводя по сторонам взглядом и одновременно подсвечивая пространство перед собой. «А вот и дежурный солдат!» Вскинулся на шум, но тут же зажмурился от ударившего в глаза луча. «Оно сосна и свеча слепит, а тут куда более яркий карбид, да еще и с отражателем». «А хлоп!» Солдат откинулся на спину, загрохотав колченогим стулом, но и сам упал далеко не без шума. Впрочем, он уже в прошлом. Некогда рассматривать детали. Счет пошел на мгновение. Несколько шагов, и Александр уже в широком проходе между двумя рядами нар. Позади него уступом держатся Елизар и Киря. За ними идут остальные. С противоположной стороны казармы появилась еще одна группа, освещающая себе путь фонарями. Это второй десяток, воспользовавшийся черным ходом. Все же не стоит соваться вдесятером даже против спящей сотни. А уж тем более, если это не какие-то там желторотики. Вот один из солдат поднялся, вспоминая чью-то блудливую мать. Хлоп! Этот откинулся молча, но, раскинув руки, приложил по голове своего соседа по нарам. Тот проснулся с явным недовольством. Хлоп! Руки уже привычно перезаряжали духовушку, а справа уже раздалось знакомое хлоп. А вот этот молча умирать не пожелал. Казарма тут же наполнилась его стенаниями, но тратить на него еще один заряд никто не собирался. Хлоп, хлоп, хлоп, стоны, крики, брань, недоумение, призывы к оружию. Лишаки, идущие следом, уже растеклись во всю ширь казармы, двигаясь прямо по нарам и разя клинками ошалевших и пока мало что соображающих шведов. Точно такая же картина и перед вторым десятком, который двинулся навстречу. Секунда, и в казарме началась форменная резня. Шведы приходили в себя довольно быстро, и столь же стремительно опустел магазин духовушки. Перезаряжаться попросту некогда. Александр отбросил за спину карабин, искренне надеясь, что тот не повредится, все же капризное оружие. Вообще-то в помещениях они действовали иначе. Штурмующая группа идет впереди, а поддерживающие их стрелки позади. Но такая тактика хороша в тесных помещениях или при наличии достаточного числа парней для первой линии. Казарма же оказалась широкой, и 6 бойцов качественно перекрыть ее не могли. Радовало хотя бы то, что им все же удалось застать противников в постелях. А главное то, что нары устроены в один ярус. Будь тут 2, пришлось бы куда горше. Выхватывая тесак, Александр сдвинулся в сторону, пропуская мимо себя руку с тускло блеснувшим клинком. Одновременно он провалился вперед, вскинув тесак. Сталь вошла в грудь шведа под углом сверху вниз. Даже если удар вышел несмертельным, рана все одно доконает бедолагу. С такими и в псковском госпитале не всегда справляются. А уж если не просто уколоть, а еще и взрезать, так и подавно. Левая рука упала к голенищу, и в ладонь стукнулась рукоять за сапожника. Вовремя. Тесак еще в груди поверженного противника, а на Александра уже надвигается следующий. Выбросить руку с ножом в его сторону, ощутив, как отточенная сталь легко проникает в живую плоть. Провести кистью в сторону, взрезая внутренности и вырывая из груди врага крик, полный отчаяния, ярости и боли. «Иди к Одину!» Тесак, наконец, высвободился. И в этот миг следующий атаковал десятника шпагой. Вот плохо, что клинки, подобно мушкетам и пистолям, не хранятся в пирамидах. Как ни внезапно была атака в мечущемся и неровном свете, Редькин все же успел ее распознать и отбить ударом тесака. Развернулся вокруг оси, позволяя шведу приблизиться, и сходу вогнал ему в основание шеи за сапожник. Продолжая движение, подобно мельнице, разве что прибирая руку, чтобы ненароком не наскочить на препятствие, Александр нацелился на следующего. Но замешкался, рассмотрев в неверном свете оскаленные белые зубы на чумазом лице и горящий на лбу фонарь. Лишак тоже сообразил, что готов порвать своего, и резко подался назад. Судя по недовольным и растерянным вскрикам, этот случай был не единичным. Два десятка двигавшихся с разных сторон казармы наконец встретились. Растерянность длилась недолго, пара ударов сердца и лешаки тут же двинулись обратно по своим кровавым следам, добивая всех, кому посчастливилось отделаться раной. Впрочем, посчастливилось ли? Легко раненых бойцы за собой не оставляли, а тяжелым контроль будет избавлением от долгой и мучительной смерти. «Парни, отозвались по очереди!» — отдал команду Александр, полосуя ножом по горлу того самого со вскрытым брюхом. «Киря тут! Добрыня здесь!» — начали выкрикивать свои имена бойцы. Потерь не приключилось ни у них, ни во втором десятке. И это не могло не радовать. В других взводах не обошлось без ранений. Хорошо хотя бы то, что все они были легкими. Жаки проходят вдумчивую подготовку, обладают достаточной выносливостью и закалкой, чтобы даже при наличии подобных ран оставаться в строю. Разумеется, по возможности их выведут из боевой группы, но уж точно не в этом походе. А вот потери шведов потрясали. Пленных не брали, так что более 300 убитых. При этом, конечно, не обошлось без громких звуков, все как и бывает в страшной и безжалостной рукопашной. Иное дело, что пальбы не случилось. А крики от стоящего на отшибе редута не долетали даже до окраин городка. Без огнестрела разобрались и с охраной главного ствола шахты рудника. Десяток солдат, так, сущие безделицы. Затем собрали всю взрывчатку и устроили знатную такую мину. Почти 50 пудов пероксилина. Пробка в главном стволе рудника должна была образоваться такая, что и за год не расковырять. 200 000 риксдалеров недополученных доходов. Это серьезно, это очень серьезно, и уж тем более наряду с другими неудачами. Все, дело сделано, мина заложена и рванет через несколько часов. Разумеется, ее могут обнаружить и до того, ну, мало ли что случится, но в этом случае просто рванет раньше, вот и все. Александр, несмотря на весь свой опыт, и то поостерегся бы обезвреживать ту закладку. Ну его к ляду такое веселье. Признаться, он недоумевал, за какой такой надобностью было тащить сюда целый полк. Отправили бы лешаков, усилив их безопасниками, в совершенстве владеющими шведским, и они сами управились бы ничуть не хуже. По сути ведь так оно и вышло. Но нет, доставили полк со всей артиллерией. И ведь без лошадей. На галерах для них попросту не нашлось места, разве что для полковника и его штаба. Поэтому все на себе, и пушки, и минометы, и боеприпасы. Двигались ускоренным маршем, меняясь в роли тягловых и вьючных лошадей. Конечно, в некоторой мере помогали плетенные из прутьев легкие повозки, на которых и перевозили снаряды. Но все одно катили-то их солдаты. Поначалу Александр еще предполагал, что добыча должна выйти знатной. Ну, будто Карпов решил умыкнуть чуть ли не всю шведскую казну. Но, как выяснилось, на складе обнаружилось серебра всего-то на 10 000 рублей, несопоставимо с масштабом проводимой операции. А вот и лошади. Много лошадей. Едва ли не вся потребность в тягловой силе практически разрешена. Лошадки не артиллерийские, но вполне подходящие. Есть даже и каретные. А этим потянуть пушку никаких проблем. Получается, сразу после того, как лешаки позаботились о редуте с его гарнизоном, по городу прокатилась волна реквизиций. Не сказать, что шахтеры – зажиточный народ, но ведь и трясли не их. А кстати, идут-то они не той дорогой. В Салу полк прибыл с северо-востока, сейчас же выдвинулся на северо-запад. То есть, сделав зигзаг, продолжают удаляться от побережья. Очень интересно. Еще один серебряный рудник? Вообще-то, после устроенного ими тарарама, сейчас самое время спешно уходить к морю. И в этом плане реквизицию лошадей Александр только одобрял. «Рядькин!» — позвал его взводный сержант. «Здесь я, Захар Ильич!» — поспешил откликнуться десятник. «Собирай своих, выдвигаемся вперед!» «Скоро рассвет, и наша задача накрыть ближайшую почтовую станцию, пока оттуда не ушло ни одной кареты». «Лошади нужны», — догадался Александр. «Нужны», — подтвердил сержант. «К утру смысла скрываться уже не будет. Люди еще и не такую гонку выдержат, а вот животина не сдюжит. Так что давайте поворачиваться. Слушай, Захар Ильич, я что-то в толк не возьму. К чему было резаться со шведом? Ведь все одно нашумели с этими лошадьми. С пальбой-то куда проще было бы управиться. Добрый ты десятник, Саня, а вот во взводные тебе еще рано, вздохнул сержант. Сам посуди. Пришли солдаты короля и его именем реквизировали лошадей. Не враг напал, а свои хозяйничают. Значит, дождутся утра и честь по чести жалобу бургомистру или прямиком в столицу. А как враг, так сразу понесут весть о нас. Значит, опять время выигрываем. Наконец-то сообразил. Да ладно, куда хоть поспешаем? Фагерста. А что там, тоже серебро или вообще золото? Руда там железная и железноделательные заводы. Объяснять надо, что это посерьезней серебряной шахты будет. Нечто боярин решил это к войну выиграть. Глупости не городи. Но если выгорит все, что боярин планирует, чуть не четверть казны шведу подрежем. Укол не смертельный, но болезненный. Получается, домой не скоро поворотим. То знает только боярин. Мне ведомо лишь то, что не завтра, потому как до городка того полный ускоренный дневной переход. Ох, елки. И я о том же. Ну все, хватит любопытствовать, не то и впрямь без лошадей останемся. В Фагерсте полк провел сутки. Людям нужно было дать время перевести дух. Заодно подсадили козла во всех доменных печах. Процесс этот несложный. Всего-то загрузить печь под завязку и дать застыть расплавленному металлу. Все. Проще разрушить и построить снова, чем извлечь спекшуюся массу, которую и металлом-то не назвать. А вот все готовые чушки утопили в небольшом озерце близ города. Ну и перед уходом взорвали плотину заводского пруда. Ревущий поток устремился вниз, неся с собой беды и разрушения. Можно списывать все плотины и заводы, что ниже по течению. Пока отдыхали, распустили слух, что теперь-то двинутся на восток к побережью. Но, отдалившись от Фагерсты, повернули на север и скорым маршем направились к Бурленге, до которого было 60 верст. Этот город также являлся одним из металлургических центров Швеции, ну и как следствие повторил судьбу своего предшественника. Убытки от разрушений были просто колоссальными. Металл однозначно потерян безвозвратно, потому что топился не в обмелевших в одночасье прудах, а именно в озерах. Ну и кто станет их осушать, дабы добраться до железа? Вот то-то и оно. Взорванные и смытые плотины в один день не восстановятся, а там потребуется еще и время, пока пруды напитаются водой. Мало того, вал воды однозначно добрался до доменных печей ниже по течению. Их столкновение с водой было разрушительным по определению. Словом, покуражились псковичи, чего уж там. Через двое суток после устроенного погрома в Бурленге полк подходил к Сандвикину, имея все те же намерения уничтожить еще один промышленный район королевства. Иван не отказался бы еще и увезти с собой металлургов, но все же был вынужден признать несостоятельность этого намерения. Пленники связали бы его по рукам и ногам, убивать же людей только за то, что они мастера своего дела. У него и мысли такой не возникло, потому как это далеко за гранью. «Боярин, дозволь доложить», — выдохнул запыхавшийся Александр. «Не как нашей легкой прогулке пришел конец», — невесело ухмыльнулся Карпов. «То так, боярин. Впереди стоят три полка пехоты при двух полках конницы. Драгуны, рейтеры или кирасиры?» «Драгуны, боярин». «Дальше?» «Шведы устроились на другом берегу реки, спешно строят редуты. Река не широкая, шагов 30, но насколько глубокая, не знаю». «Вот оно как. Ладно, иди пока. Вестовой!» «Я, боярин!» Тут же отозвался солдат. «Приказ командирам батальонов становиться лагерем, ставить редуты неполного профиля. Первый батальон по правую руку, второй прямо здесь, третий по левую. Артиллерийская батарея выдвинутся в позиции второго батальона. Через 2 часа членам штаба ко мне на совет. Выполняй!» «Слушаюсь!» Паренек лихо козырнул и, пришпорив коня, сорвался с места. Неполного профиля, значит, окопы по периметру только для стрельбы с колена и легкие рогатки перед низким валом, или все же бруствером. Ставились эти рогатки из палаточных шестов, имевшихся у каждого бойца. Так себе преграда, слишком уж легкая. Кавалерию, правда, замедлит достаточно серьезно, а вот перед пехотой спасует быстро. Впрочем, лишний выстрел, лишняя граната, глядишь, именно они и окажутся последней каплей, что перетянет весы в пользу обороняющихся. «Капитан Рыбина ко мне», — подозвав второго вестового, приказал Иван. Сходу ввязываться в бой глупо. С местностью они знакомы только по карте. Но человек, составивший ее, в настоящее время лежал в сырой земле. Банальная простуда переросла в воспаление легких. Все. Был человек и нет человека. С антибиотиками тут полная беда, и Иван в этом ничем помочь не мог. Ему только и известно, что название – пенициллин, которое местным светилам вообще ни о чем не говорило. «Боярин! Капитан Рыбин по твоему приказу прибыл», — доложился друг детства, строго следуя субординации. «Уже знаешь, Григорий Семенович». Редькин доложил. «Что думаешь?» «Полагаю, что шведы не станут нас атаковать. Уж больно слава у нас нехорошая. Укрепятся на том берегу и будут ждать нашего наступления. Справа, в полутора верстах, у нас большое озеро. Слева, примерно в двух, начинается лес. И что он собой представляет, непонятно, но предполагаю, что препятствия серьезные. По всему выходит, что нам либо атаковать в лоб и нести большие потери, если вообще не положить всех людей, либо идти в обход. Если верить имеющейся у нас карте, крюк выйдет изрядный. А значит, шведы успеют получить подкрепление, настичь нас чуть погодя и навалиться крупными силами. Расклад верный, Григорий. А теперь слушай приказ. Разошли своих леших в разные стороны. Мне нужны подробные сведения об этой местности в радиусе хотя бы 6 верст, и особенно в направлении противника. Каждый час, что мы стоим без движения, играет против нас. Для дальней разведки можешь реквизировать всех верховых лошадей. Хоть вон моего коня забирай. На все про все вам 2 часа. Слушаюсь, боярин. И что, коня забирать не будешь? С прищуром и легким ехидством спросил Иван. Обижаешь, боярин. Что же мы себе лошадок не раздобыли по дороге? Чего ноги бить, коли можно верхами? А я думал, лишаки все больше привычны ножками. Так когда сами себе хозяева, то обязательно ножками. Но тут-то при войске. «А начальство любит засылать нас в дальние дали», – задорно ответил капитан, разворачивая свою лошадь. И он сомневался, что у лишаков получится разведать местность за отведенный срок, но это же не позиционная война со сплошной линией фронта, минными полями и проволочными заграждениями. Случалась, конечно, стычка со шведскими драгунами, не без того, но десяток лишаков быстренько дал укорот разъезду противника в составе взвода. Ну и ретировался, потому как у парней приказа изводить ворога не было. Но одного пленного все же прихватили. Картина вырисовывалась именно такая, как ее видел Карпов. Шведы действительно вдумчиво готовились обороняться и метрах в 50 от берега возводили 3 редута с расстоянием между ними не более 100 шагов, то есть прицельного мушкетного выстрела. Средний из укреплений находится как раз напротив моста. Фортеции пока еще не закончены, но большинство работ уже завершено и возле речки в частности. На валах имеется 2 пушки и столько же картечниц. Хм, учитывая то обстоятельство, что полевая артиллерия – детище именно шведской военной мысли, как-то скромно. Однако Карл не был любителем пушек, отдавая предпочтение решительной рукопашной. Как шведы не любили и прибегать к обороне, предпочитая атаковать. Вот только не в этот раз. Похоже, шведский командующий намерен дождаться подкреплений. Конечно, лестно, что тебя так-то ценят, но тогда псковичей попросту задавят массой. Отходить вглубь шведской территории нельзя. Не оторваться Карпову на местности, которую противник знает куда лучше. К тому же его люди уже больше недели на марше. Обойти шведов также не получится. Озеро справа слишком обширное, дальше начинается труднопроходимая местность. Остается один вариант – атаковать самим. 1500 против 6. Хороший счет, елки. Ну и, наконец, самое интересное. Шведы вовсе не собирались полагаться на свое численное превосходство. Ну, или их командующий решил подстраховаться. Дело в том, что речушка оказалась неглубокой, всего-то в один аршин. Дно твердое, каменистое, течение слабое. Иными словами, если псковичи решат атаковать, то куда большим препятствием будет левый берег, возвышающийся над правым примерно на одну сажень. Так себе препятствие, потому как склон покатый. Примечание. Аршин. Старорусская единица измерения длины составляет приблизительно 0,7 метра. Однако стоит русским начать форсировать речку, как шведы тут же откроют шлюзы плотины, расположенные выше по течению. Вреда им самим от этого не будет, разве что лишат большую мельницу воды в запруде. А вот наступающих однозначно смоют водяным валом. Так что прежде чем атаковать, предстояло хорошенько подумать, но ни в коем случае не задерживаться здесь надолго. Ха-ха, какая встреча! Олеся, чертовка ты эдакая! Возбужденно выкрикнул солдат, остановившись как вкопанный при виде девушки. Узнать ее было мудрено, потому как одета она была не в старые обноски, а в очень даже приличное платье из добротной ткани с белым передником и чепчиком. Из-под юбки выглядывают новые башмачки. Не какая-то там деревянная подделка, а работа хорошего мастера из мягкой кожи. Словом, перемена с девицей случилась разительная. Олеся обернулась на окрик и вгляделась в некрасивое лицо солдата, изъеденное оспой. Не сказать, что оно так уж сильно обезображено, но все же приятного мало. Девушка посмотрела на мужчину с прищуром, потом хмыкнула и, поправив корзину, что несла на сгибе правой руки, приветливо улыбнулась. «Как жизнь, Ганс? Вижу, ты перенес болезнь и скоро совсем оправишься. Рада за тебя», признав во все еще выглядящем нездоровом мужчине того самого караульного, что охранял пороховой погреб, радушно произнесла она. «Жизнь, как видишь, удалась», — пренебрежительно махнув перед своим лицом, ответил солдат. «Брось, стоит ли убиваться по мелочам? Ты никогда не был миловидным». «Вот значит как». «Ну, мужчина, при виде которого не воротит с души, уже красавец», — пожав плечами, пояснила Олеся. «Мне же хоть золотом уплати, я с таким не лягу. Так что ты и сегодня очень даже хорош». «Так, может, тогда повеселимся? Мне как раз выплатили жалование». «Извини, дружок, но ничего не получится». «Что так?» «Ты забыл, отчего я бродила по ночному лагерю и ублажала вас за полцены?» «Хочешь сказать, тебе удалось выплатить Микуле долг?» «И изменить свою жизнь», — утвердительно кивнула девушка. «Сегодня я служу в уважаемом доме и стараюсь не вспоминать о прошлой жизни». «Но если ты готов к чему-то серьезному...» Олеся многозначительно взглянула на солдата. В ответ Ганс только опустил глаза и с легкой ухмылкой тряхнул головой. «Ну да, оно и понятно. Кому нужна такая радость?» Впрочем, Олеся это прекрасно понимала и ни на что не рассчитывала. Но ведь одно дело просто отшить бывшего клиента, на что тот может и обозлиться. И совсем иное дать понять, что она пошла по другому пути, и ему подле нее очень даже найдется место. Если пожелает, конечно. Нет, ну так это его решение. Ладно, Ганс, я и правда рада была тебя видеть. А теперь нужно спешить, не хочу сердить госпожу. Прощай, Олеся. Прощай, Ганс. Девушка игриво посмотрела на него, пошевелила пальчиками и, отвернувшись, быстро зашагала вдоль по улице. Но уже через пару минут поспешила отойти в сторону, прижимаясь к домам. По мостовой катила богатая изукрашенная карета в сопровождении десятка одетых на один манер всадников. Не иначе, как очередной магнат припожаловал в Варшаву. Король созывает сейм для решения вопроса об объявлении войны Швеции. Олеся знает это доподлинно, так как служит в доме княгини Любомирской, фаворитки короля. В этом доме она оказалась месяц назад после возвращения из похода королевского войска против объявившего Рокош Острожского. По правде говоря, заработанных ее ночными походами средств не хватило бы на выкуп долга у маркитанта. Но это если считать солдатскую мелочь. А вот если присовокупить сюда псковское серебро, то картина получалась совсем другой. Но то серебро так и осталось нетронутым. Работодатель выделил потребную сумму щедрой рукой, ну и условия тут же выдвинул, потребовав, чтобы она устроилась на работу в нужный дом. Не сказать, что это так легко удалось. Любомирская не какая-нибудь мелкопоместная дворянка. Вся прислуга в ее доме была проверенной и прошедшей строгий отбор. Но Олесью подвели к нужному человеку, польстившемуся на ее молодость, и... Ха, да чего уж там. Опыт у девушки в любовных утехах просто изрядный. Вскружить голову похотливому Борову, служившему во дворце поваром, не составило труда. А уж на фоне его жены, обладающей поистине героическими статями, так и подавно. Ну да, врала она, что не может с тем, от кого с души воротит. Еще как может. Причем заглядывая в глаза полюбовнику с самым искренним восхищением и томно вздыхая. Мужчины, они ведь как дети, верят всему, и уж тем более в собственную исключительность. А иначе отчего со столь завидным постоянством попадаются в старую, как мир, так называемую медовую ловушку? «Где тебя носит?» – обозлился повар, как только девушка появилась на кухне. «Так сами же на рынок посылали». «Ну и чего ты так долго ходишь?» «Да недолго я, только туда и обратно». «Мне лучше знать», – строго припечатал повар, стрельнув взглядом в троих помощников, тут же поспешивших отвести взор. «Простите, пан Ожешко», – тут же кротко ответила Олеся. «Мы сегодня к ужину ожидаем короля, так что поворачивайся». «И что я должна делать?» – с готовностью спросила Олеся. «Для начала отдай корзинку этому бездельнику», – ткнул он в одного из своих помощников. «И иди за мной, поможешь в погребе». Но впереди пришлось идти ей, освещая путь фонарем с горящей свечой. Спустилась на два пролета вниз, открыла массивную дубовую дверь и очутилась в прохладном помещении. В нос тут же ударили самые различные запахи. Чего тут только не было. По правую руку стеллажи, наполненные различными нескоропортящимися припасами. Слева стояло множество бочек с солониной, квашеной капустой, огурцами и многим другим. С потолочных балок свисали круги колбас, копчености, косы лука и чеснока, душистые травы и специи. Словом, много чего, и у всего есть свой аромат. Как только дверь захлопнулась, как ее тут же нагнал повар. Его жадные толстые руки зашарили по юбке, спешно задирая подол. Ничего удивительного. За время общения со своим любовником она уже успела его изучить. Недовольство и раздраженность повара объяснялись переполнявшим желанием, а оно, в свою очередь, особо проявлялось в дни, когда дворец посещал король. Уж больно привередлив был Август Сильный, и попадать ему под горячую руку совершенно не хотелось. Вот и успокаивал себя Ожешко таким немудреным способом. Олеся едва успела пристроить фонарь на стеллаже, когда повар навалился на нее сзади, шумно и со всхлипом вздохнув. Пока же он справлял свою нужду, она мысленно ухмыльнулась от предчувствия того, что в скорости отделается от этого Борова. Просто не будет смысла оставаться здесь, потому как сама княгиня без короля ничего не значила. В укромном тайничке у девушки припасено зелье, которое надлежит влить в вино, что подадут княгине и королю. Несколько дней, и отрава сделает свое дело. При этом у всех сложится впечатление, что сердце короля попросту не выдержало. Княгиня же будет чувствовать себя нормально. Нужно лишь позаботиться, чтобы она в течение суток выпила противоядие. Это тоже устроить несложно, подмешав снадобье в любое питье. Николай подошел к окошку, прорезанному в стенке шатра и забранному крест-накрест парусиновой же лентой. Идею, которую посмотрели у Карпова. Раньше-то стенки были глухими. Хочешь взглянуть, что творится на улице, выйди наружу. С другой стороны, и вовнутрь не больно-то заглянет какой посторонний. Но на тот случай с внешней стороны имеется клапан. Есть желание, прикрой его и получишь глухую стену. Много нового проистекает от этого странного полюбовника, сначала тетки, а теперь уж и его сестры. Царь не поленился, откопал старые записи, что они вместе с Иваном делали, думая над тем, как обустроить налоговую систему русского царства. Благо, имел прижимистый характер и привычку все хранить. Посидел, подумал, посоветовался с Девержи. Не просто другом, но и родней, получается. Как ни крути, а у Николая от этого француза имеются двоюродные сестра и брат. Пусть они и не имели прав на престол, но оттого не переставали быть родственниками. Так вот, поначалу все было плохо. Как и предполагал Карпов, перво-наперво приключились убытки. Но тогда он предлагал компенсировать их за счет золотых приисков. Теперь же то золото уже учитывалось казной по расходам, а потому случился серьезный дефицит. Не смотри, что новых мануфактур под сотню открыли. А тут еще и война с турками. Но вот пришло очередное послание от тетки, на которую, по сути, он и оставил московский престол, пока сам воевал султана. К сожалению, прибыли пока не случилось, и расходы превосходили доходы, но, как уверяла тетка, причина тут только в войне. Будь время мирное, то уже появился бы прибыток. Торговля в Русском море с началом боевых действий практически умерла. Прибрежные поселения казачками пограблены уже не по одному разу, так что на доходы отсюда сегодня рассчитывать не приходилось. «Государь, Московская медицинская академия во всем цивилизованном мире почитается как образчик научной мысли. Наши воспитанники служат при дворах королей иноземных держав, имея славу великую. Ты же желаешь пригласить на нашу кафедру простого лекаря, а будь он откажется, то слать к нему учеников, а случится, так и не глядячи на заслуги прошлое. Совет академии считает то ошибкой. Пригласить лекаря Рудакова к нам для дебатов и защиты его научных изысканий – то дело иное. Но огульно, по одним только слухам и домыслам, вручать ему кафедру и переворачивать прошлые учения без должного обоснования недопустимо». «Хватит!» – Николай резко оборвал читающего письмо секретаря. Потом осознал, что сорвался, и вперил взгляд в окно, выходящее прямиком на плац. «Да, походный лагерь. Но кто сказал, что теперь следует лежать на солнышке и греть пузо? Нет сражений, вот и ладно. Значит, нужно вспомнить об учении. Солдат в безделье подобен бочонку с порохом, что может рвануть от малейшей искры. И дабы дурь в его голове не вела себе гнезда, его следует занять. И без разницы, что это будет. Рытье траншей или муштра на плацу. Пусть лучше ненавидит измывающихся над ним командиров, чем мается в праздности». Понаблюдав за стрельцами, слаженно выполняющими строевые приемы, царь вскоре успокоился. Возможно, еще и от того, что стрельцы выполняли все четко и синхронно. Видят бородачи, что окошки шатра открыты, а посему государь может за ними наблюдать. А ну как осерчает. У лекаря им учиться зазорно, старики замшелые. А о том, что в Псковском госпитале настоящие чудеса творятся, не ведают? Что Псковская земля уже 3 года как не ведает оспы, не думают? У меня тут раненые сотнями вымирают. Лекари же руками разводят, все на волю Божью ссылаются. А эти сволочи, пиши. Господа, совет академии, просьбе моей вы не вняли и нашли множество обоснованных причин тому в оправдание. Слова ваши звучат резонно, но здесь и сейчас мне потребны не речи ученых мужей, а дело. И коли какая знахарка против лекарей наших станет поднимать русских воев и ставить в строй или возвращать их семьям, то будет ей мой почет, уважение и поклон земной. Неинтересны мне словеса, мне дело потребно. Учеников в Псков слать без промедления. То теперь моя воля, а не просьба. Записал? Да, государь. Пару секунд спустя доложил секретарь. Дай подпишу. Николай стремительно приблизился к походному столу, взял исписанный лист, быстро пробежал взглядом текст, потому как дурной привычки подписывать, не читая, не имел. Потом склонился и единым росчерком заверил послание. Секретарь тут же посыпал письмо из песочницы и отложил в раскрытую папку. Что там далее? Послание от княгини, но то с пометкой «личное», и я его не вскрывал. Хорошо, оставь и иди. «Слушаюсь, государь», – выкладывая запечатанное письмо и поднимаясь из-за стола, ответил секретарь. Пока знакомился с новостями, кое тетка не решалась доверить посторонним, в шатер вошел Девержи. Николай, краем глаза приметив, кто это, лишь подал знак, мол, присядь и не отвлекай. Полковник гвардии принял это как должное и опустился на складной стул. Закинув ногу на ногу и сцепив на колени кисти рук, приготовился ждать. Впрочем, ожидание не затянулось. «Вот что, гарсон, собирайся-ка ты в Москву». «Объяснишь, государь?» «Письмо от тетушки», демонстрируя исписанные листы, пояснил Николай. «Я тоже получил послание. И, признаться, в нем не увидел ни намека на скорую встречу, ни тревожные вести». «Ну так то было письмо мужу. Ирина Дмитриевна чай знает разницу между семьей и долгом». «Согласен. Но, может, все же толком объяснишь?» «Здешняя война так и не война вовсе. Казаки да калмыки гоняются по степи за ногаями и черкесами. Мы бодаемся с турками и пока без решительного результата. А тем временем на севере творится нечто непонятное. О том, что псковичи не стали ждать, пока Карл их удушит или придет сжечь дома и сами пошли его воевать, ты ведаешь. Как и о том, что они разбили две шведские армии да захватили Дерпт». Утвердительный кивок полковника. «Теперь же знай, что кроме этого Карпов и Острожский захватили еще 4 крепости, отторгнув этим от шведских Исляндии и Лифляндии изрядный ломоть». «Ого! Всегда знал, что Карпов невероятно скор и ставку делает на стремительный маневр, но таких успехов не ожидал даже от него. И потом, откусить-то не откусили, а как будут удерживать?» «Удержат. Им взято в плен изрядное число наемников, кои после пленения чисты перед нанимателем». «Но подобная реорганизация войск – дело совсем непростое». «Непростое. И тетушка предполагает, что умник этот заранее к этому результату готовился». «Да. Но вообще очень на него похоже. Вроде и молодо, и зелено, но умудренных мужей удивляться заставит». «Именно. Но это еще не все. Он, кроме всего прочего, почитай, весь шведский линейный флот пожег». «Как?» – опешил Довержи. «Да как турок у Азова. Только тогда он лишь флот уничтожил, а сейчас запалил еще и Карлскрону со всеми ее складами и верфями. Причем, если судить из письма Лизы, то проделали это всего лишь 2 лодки с помощью греческого огня. Европейские державы встали на дыбы от подобной дикости, кровожадности и бесчестности оружия. Но Дания меж тем готовилась к войне. Август собирает 7, дабы тоже объявить войну Карлу. Сам Карл выжидают, пока минуют последствия оспы, появившейся в войске его противников». «Оспа в армии Пскова? Ну ты ведь знаешь...» «Знаю. Но там ведь не только псковичи, но и ополчение инфлянского воеводства». «Об этом я как-то не подумал». «А еще не подумал о том, что там учудит этот Карпов. Не удивлюсь, если он до осени разнесет Карла в пух и прах. Словом, собирайся, Гастон. Тебе немедля ехать в Москву и принимать под свою команду армию. Тетушка сейчас собирает полки, грозится 20 000. Конечно, не обойдется без того, чтобы оголить кое-где, но оно того стоит». «Не годится, государь». «Что не годится?» «Мне во главе войска идти не годится. Тот поход надо возглавить именно тебе, как царю-освободителю. Новгородцы должны точно знать, кто именно сбросил с них чужеземное ярмо». «Но здесь...» «Не исключаю, что здесь может случиться великая победа, и вся слава достанется Гордону. Но тебе не о своей славе нужно думать, а о пользе русского царства. Да случись здесь победа, она прославит тебя на весь свет. Освободив же новгородские земли, ты получишь любовь собственного народа. Прежний Гастон де Вержи тебе этого не сказал бы. Его выбор был бы очевиден – драться здесь и возвеличиться. Но я сегодняшний говорю тебе – нет ничего важнее твоего народа». «Господи, подумать только, француз стал большим русским, чем русский царь». «Это означает, что Гордону нужно готовиться к принятию командования армией?» «Ты только что мне объяснил, что поступать иначе глупо, а я ходить в дураках не хочу. Но ты отправишься со мной». «И гвардия?» «Нет, гвардия останется здесь. Нельзя ослаблять армию. Передашь командование своему заместителю». «Слушаюсь, государь».